Такое имя звучало мужественно, и мне понравилось, а вот сам ритуал его избрания впечатления не произвел. Даже в 7 лет я, темная туча, имел по некоторым вопросам собственное суждение. Я сказал вслух, что это мог сделать любой, причем быстрее и дешевле, за что на меня строго шикнули. Ранним утром того памятного дня меня отвели во дворец, где нас, с соблюдением церемониала, милостиво принял сам владыка Красная Цапля. Он погладил меня по голове и с отеческим добродушием сказал: «Еще один мужчина вырос к славе Шалтокана, а?» Правитель собственноручно начертал символ моего имени. 7 точек, трехлепестковый цветок и серый, как глина, гриб дождевик, знак темного облака. Токаэматль, книги записей, куда заносили семена всех жителей острова. Моя страница должна была оставаться там до тех пор, пока я буду жить на Шалтокане. Я могли изъять лишь в случае моей смерти и изгнания за какое-либо преступление или переселение в другое место. Интересно, как давно удалена из этой книги страница темной тучи 7-го цветка? Как правило, день получения имени праздновался шумно и многолюдно, как это было, например, у моей сестры. Тогда к нам с подарками явились все наши родственники и соседи. Мать подала на стол множество праздничных угощений. Мужчины курили трубки с пикфелтлем, старики пили октли. Но я не возражал против того, чтобы пропустить все это, ибо отец сказал мне: «Сегодня в Теночтитлан отплывает судно с украшениями для храмов, и на борту найдется местечко не только для меня, но и для тебя. К тому же прошел слух, что в столице должна состояться пышная церемония в честь какого-то нового завоевания или чего-то в этом роде. Но этот праздник так ловко подгадал к твоему дню получения имени Микстли, что можем считать, будто его устроили в твою честь». Вот так и вышло, что после того, как мать и сестра поздравили меня, поцеловав щеку, я последовал за отцом к грузовому причалу. На всех наших озерах постоянно царило оживленное движение. Каноэ сновали во всех направлениях, словно стайки водомерок. Правда, по большей части это были маленькие, одно- или двухместные скорлупки птицеловов и рыбаков, выдолбленные из древесных стволов в форме бобового стручка. Но попадались и суда покрупнее, вплоть до военных каноэ, рассчитанных на 60 человек, или наших грузовых акали, состоявших из 8 почти таких же больших челнов, борты которых скрепляли между собой. Наш груз, резные известняковые плиты, был аккуратно уложен на днище, причем каждый камень, на всякий случай, тщательно завернули в толстую циновку. Понятно, что столь громоздкое судно, да еще с таким тяжелым грузом, двигалось очень медленно, хотя гребли на нем, сменяя на мелководье весла на шесты, 20 человек, включая моего отца. Плыть нам пришлось зигзагом. Сначала по озеру Шалтокан на юг, к проливу, оттуда в озеро Тескоко и уже по нему снова на юго-запад, к городу, так что общее расстояние, которое мы должны были преодолеть, равнялось примерно 7 долгим прогонам. Эта мера длины приблизительно равна вашей испанской лиге. А наша большая неуклюжая шаланда редко двигалась быстрее, чем человек, идущий пешком. Мы покинули остров задолго до полудня, но в Теночтитлане пришвартовались лишь поздней ночью. Некоторое время я не видел вокруг ничего особенного, лишь озеро с красноватой водой, которое я так хорошо знал. Потом мы вошли в Южный пролив, по обеим сторонам от нас сомкнулась земля, а когда она расступилась вновь, вода постепенно стала приобретать серовато-коричневый оттенок. Вошли в великое озеро Тескоко, простиравшееся на юг и восток так далеко, что берега его скрывались за горизонтом. Мы плыли и плыли на юго-запад еще какое-то время, но когда солнце тонатью стал окутывать себя светящейся пеленой ночного наряда, Наши гребцы начали табанить, подавая неуклюжее судно к причалу у великой дамбы. Это